Глава 8. Москва. Последний день выдавшихся долгих праздников Лара таскалась по магазинам. Жажда шопинга захватила ее целиком. Приходя в восторг от различных женских премудростей, сумок, зонтиков, шляпок и, конечно, туфель, девушка хотела купить все-все-все. И почему она раньше не находила удовольствия в шопинге? Какой скучной была, оказывается, ее жизнь. Мир витрин, улыбающихся продавцов, ярких нарядов, скидок, акций – это ведь здорово. В перерывах она перекусывала в кафе и открыла для себя восхитительный напиток – кофе с мороженым. Вкуснее этой штуки ничего нет. А как сочетается он с хрустящими круассанами? Нет, жаль, что она не родилась во Франции. Ей наверняка понравились бы их традиции. А почему бы не рвануть в отпуск в Париж? Посмотреть этот удивительный яркий город – почувствовать себя истинной француженкой. Эти мысли пьянили девушку не хуже шампанского. «А что?» — сказала она себе. «И почему раньше ничего подобного не приходило мне в голову? В Париж, в Париж! Это нужно серьезно обдумать». Однако думать было некогда. Лара снова неслась дальше, к миру распродаж и необыкновенных нарядов. Она делает себя эксклюзивной. Вот так просто. Подбирает красочную упаковку для своей души. На это не жаль тратить деньги. Лара и не жалела. В итоге она потратила все до копейки. И, к стыду своему, девушка узнала об этом на кассе, когда очередной товар уже был пробит. Мир шопинга сразу поблек. С продавцов слетели улыбки, вещи показались не такими уж и прекрасными, да и скидки и акции растворились, словно их и не было. И как она попала в такую тупиковую ситуацию? Лара судорожно шарила в сумочке в поисках денег или другой пластиковой карточки. Глупо, ведь она прекрасно знала, что у нее уже ничего не осталось, когда вдруг прозвенел звонок. Не самое удачное время для разговора, но это Кирилл, так что проигнорировать вызов она не могла. «Да, Кирилл?» Лара бросила холодный взгляд на кислую мину продавщицы и скривилась. Ведь полчаса назад она просто боготворила эту женщину, такую вежливую и ласковую, словно по жилам ее текла не обыкновенная кровь, а натуральный липовый мед. «Привет, ты занята?» Послышался в трубке голос, от которого сердце начинало стучать в удвоенном темпе. «Нет, то есть, да, то есть, я тут в тупике вообще». «А что случилось?» «Представляешь, я в магазине, у меня деньги закончились». Лара горько хмыкнула. «Хотя все это мелочи. Сейчас сдам товар и пойду домой». «Хочешь, я подвезу тебе денег?» Предложение Кирилла было неожиданным. «Да нет, не стоит, я справлюсь». «Но зачем сдавать вещи, которые тебе понравились? Деньги – ерунда, потом с зарплаты отдашь. Я могу тебя выручить». «Может, выручить. Да еще и сам сюда приедет. Это же здорово. Чего теряться?» «Действительно можешь? Ну давай, приезжай в торговый центр». Лара продиктовала адрес и нажала на отбой. Еле сдержалась, чтобы не показать язык противной тетке на кассе, затем аккуратно сложила вещи в корзину и отошла в сторону, дожидаться Кирилла. Он приехал очень быстро и сходу стал решать ее проблемы. «Что ты там набрала? Давай, тащи сюда», – скомандовал спаситель, вынимая из кармана пластиковую карту. Лара послушно подхватила вещи и с благодарностью посмотрела на любимого. Она всегда знала, что он герой. Просто принц на белом коне. Нет, не на белом коне, это не современно. Принц с пластиковой картой. Что может быть прекраснее? «Ну что, перекусим?» — предложил Кирилл, когда покупки были благополучно получены. Лариса с готовностью кивнула. «Я тут такое классное местечко присмотрела. Там очень вкусный кофе с мороженым». Уже в кафе, поговорив обо всем понемногу, Кирилл вдруг завел речь об американце. Лара так и знала, что Кирилла это зацепило. «Что это за тип вчера к тебе приставал? Нормально до дома добрались? Показала краску?» – спросил парень. Лара вспомнила лежащего на полу без сознания Джека и почему-то хихикнула. «До краски как-то не дошло, он был не в состоянии. Дело в том, что этот американец, Джек, упал и чувствовал себя не очень. А когда очнулся, то домой убежал, так что ему было не до краски». Похоже, Кирилл рисовал в своем воображении другие картины. Может, он уже предполагал, что у них роман? Потому что, услышав Ларин рассказ, с облегчением вздохнул и даже повеселел. «Знаешь, этот тип не внушил мне доверия, а я так за тебя волнуюсь», — сказал Кирилл хрипловатым голосом. Его проникновенный ласковый взгляд пробирал Ларису до самого сердца, пьянил сильнее алкоголя. «Как же это чудесно, когда на тебя так смотрят! Как замечательно ощущать себя настоящей женщиной, не серой мышкой, не офисным сухарем, а привлекательной, желанной!» Она уверенно, обольстительно улыбнулась, и кадык на шее Кирилла нервно дернулся. «Действует, действует, ну надо же!» «С этой краской все вообще странно выходит. Смотри, у меня их было три, так?» «Так», — согласился Кирилл. «Две я использовала, темную и светлую. Ты видишь, да?» Лара для убедительности тряхнула искрящийся под мягким искусственным светом копной волос. «Ну да». Собеседник не сводил с нее взгляда. «А этот американец все хотел узнать, какой именно краской я красила. Флаконы посмотреть, представляешь?» «Только иностранец может думать о такой фигне. Ведь главное не фирма-производитель, не упаковка, а результат. Я что, все флаконы храню? Кстати, у меня осталась одна нетронутая краска, рыжая. Хотел ее использовать, но все как-то не складывалось. Я теперь вообще думаю, не выкинуть ли ее?» Кирилл почему-то испугался. «Только не выкидывай. Если тебе не надо, отдай мне, хорошо?» Лара засмеялась. «Перестань шутить. Тебе зачем?» «Пригодится. Может, сам покрашусь». «Ты?» Лара заливисто рассмеялась. «В рыжий? Представляю себе. Да они вообще-то бракованные. У них у всех была упаковка помята». «Ну или Алине подарю». Брякнул вдруг он. Радостное настроение померкло так резко, словно в комнате выключили свет. «Ах, Алине! Кстати, как она относится, что ты сейчас тут?» Лара стала злиться. «Вот мужичье. Пригласил в кафе, а сам у нее подарки для Алинки выпрашивает. Не получит он эту краску. Из принципа не получит». Кирилл, по-видимому, осознал, что сморозил глупость. На лице отобразился еще больший испуг. «То есть не Алинке, я это по привычке сказал. Я вообще думаю с ней расстаться». «Ага, ага», — не поверила Лара и привстала со стула, чтобы уйти из кафе. «Кстати, а знаешь ли ты, что твоя Алиночка с Пашей-фотографом встречается? Я их сама воркующими видела», — мстительно добавила она. «Как это встречается?» Кирилл тоже привстал со стула. «Видимо, за твоей спиной», — усмехнулась Лариса. «Ладно, мне пора. Долг я тебе с зарплаты отдам». Она снова встряхнула блондинистой шевелюрой, засиявшей в лучах ламп золотыми искорками, и, не ожидая реакции собеседника, подхватила сумочку, собираясь уходить. Лариса не хотела больше унижаться. В конце концов, она очень-очень привлекательна, и ей нет нужды бегать за мужчинами. Пусть они за ней бегают. «Может, тебя проводить?» Попытался исправить положение Кирилл. «Не надо», — гордо заявила Лара. «Нет, я лучше провожу. Я себе не прощу, если отпущу тебя сейчас. И не думай, что для меня Алина важна. Пусть она с кем угодно встречается, хоть с целым отделом, хоть с целой редакцией». Кирилл быстро расплатился с официантом, подхватил Ларины многочисленные покупки и, распинаясь, говоря какую-то чушь, поскакал рядом с ней. Лара все еще сохраняла гордый, чуть презрительный вид, хотя сердце так и прыгало от радости. Вот он, в ее руках. Делай с ним, что хочешь. Ларе до жути хотелось одного, чтобы он ее поцеловал. О, сколько она об этом мечтала, сколько ждала. Неужели так и не дождется?